Это саботаж. Вы противитесь воле русской армии. Возмутился штаб-капитан. Что вы? Нисколько. Всей душой и сердцем хотим вернуть стране свободу и спокойствие. Но без взаимного акта дружбы будет довольно сложно взаимодействовать плодотворно. Приведу аналогию. Пес знает, как пахнет хозяин и его домочадцы. Доверяет ему, служит и исполняет волю. А если во двор заявится кто-то чужой, то сразу же поднимает шум, а то и бросается на незнакомца. Все ради защиты своей стаи семьи, сохраняя блаженно невинное выражение лица, проговорил я, так и у нас. Это биологическая необходимость, природный закон для каждого. Поверьте, без этого никак. Белый внимательно смотрел на меня, словно пытаясь найти к чему прицепиться и продавить свою точку зрения. Оно и понятно, ему хотелось, чтобы я четко сказал, да или нет, тогда и ответная реакция будет резонной. А тут, вроде, и соглашается, идет на контакт и всячески показывает, что готов служить родине и отечеству, но просит лишь об одной мелочи. В общем, квадратно-гнездовое мышление военного было слегка расшатано и находилось в нестабильном состоянии. Как именно выглядит это посвящение? Наконец, принял он решение. Позволю немного вас поправить. Не посвящение, а приобщение. Мы за искренность и открытость, улыбнувшись, ответил я, сейчас с удовольствием вам продемонстрируем. Ничего сложного или опасного тут нет. Каждый из нас проходил этот процесс. Софья Павловна, прошу, ваш выход. Из автомобиля выбралась напряженная вдова и, держась подчеркнуто прямо, прошествовала в нашу сторону. Замерев возле моего левого плеча, она вежливо склонила голову и поприветствовала штабс-капитана. ХМ, теперь я действительно заинтересован. Если уж такая прекрасная дама вошла в ваши ряды, то это уже о чем-то говорит, подбоченившись, сказал он. О, Софья Павловна одна из корифеев нашей биообщины. На ее глазах фактически строился тот социум, одним из столпов которого мы и являемся. А уж, если говорить откровенно, то и наша встреча в какой-то степени состоялась благодаря столь ярой активистке, как она, добавив нотку фанатичности, подтвердил я. Ну, и намекнул, что мне известно гораздо больше, чем себе думает этот самоуверенный белогвардеец. Дальше я предложил Евгению Никодимовичу подойти поближе, чтобы не пропустить ни одного акта нашей иммерсивной пьесы. Тот, заинтересовавшись, послушался, и я начал наше действо. Сначала набором псевдонаучной билиберды, куда вплел недофилософские высказывания с акцентом на пафосность и сакральность. Мол, нитями разума и тела сплетаюсь с созданиями братскими, что оберегают меня, а я поддерживаю их. Воля наша общая, как мысли, желания и действия. Едины мы, и оттого живы и деятельны во всех ипостасях. И в каждом из нас есть частицы существа дружеского, чтобы наша связь была еще ближе. Ну, а после запустил программу «Чем отвратительней, тем лучше». Сначала Софья Павловна задрожала, как осиновый лист, после исторгла из себя низкий животный вой и в финале, упав на четвереньки, стала выгибаться дугой. Я же, соединив ладони вместе, с улыбкой наблюдал за развитием сюжета. Позади меня, заранее подготовленные Степаныч и Петрович, также приняли самый умиротворенный вид, усиленно показывая, что такие пертурбации им привычны и ничего предосудительного в этом нет. Тем временем вдова перешла к кульминации нашего выступления. Доктор старался вовсю. Пот бежал с женщины буквально ручьем, а температура тела поднялась до невероятного уровня. Кожа только что не дымилась от такого резкого скачка. Хаотично сокращающиеся мышцы заставляли актрису изгибаться самым причудливым образом, добавляя пикантности в получившуюся сценку. Особенно, когда Софья встала на мостик и пошла в сторону испуганно замерших солдат Беляков. Пройдя мимо штабс-капитана, она выпустила плотную струю рвоты прямо ему на штаны и, рыча, двинулась дальше. Ошарашенный военный отшатнулся и, бессвязно матерясь, трижды осенил себя крестом. Химера же подошла к финальному аккорду и, подняв женщину на ноги, через гротескный, но довольно изящный переворот назад, появилась на свет. Тем же способом, что и попало внутрь, расширившееся горло исторгло из себя 30-сантиметровую змейку, и она, картинно выгнувшись, неспешно переползла на лоб Софьи Павловне, где, обернувшись вокруг головы, заняла место своеобразной биологической короны. Вдова же, хоть и находясь в пограничном состоянии, все-таки смогла найти в себе силы и коснуться пальцами губ, после продолжить символ приобщения, дотронувшись до химеры и закончив все, положив руки на сердце, озарила всех сияющей улыбкой, больше напоминающий гримасу страдания и религиозного экстаза одновременно, высказав, как она счастлива, что ее осенила такая благодать. Я подошел к ней и, совершенно не стесняясь, обнял, отвечая такими же радостными с легкой капелькой сумасшествия словами. Нам вторили оба Василия, повторяя наш жест единения и соприкосновения. На заднем же фоне беззастенчиво ругались по матушке бойцы белого движения, а некоторые особо чувствительные и вовсе украшали мостовую следами своего завтрака. Похоже, представление удалось на славу. Освободившись от всего темного и негативного, что есть в каждом из нас, Софья Павловна показала часть своего естества. Это очень интимный и особенный момент для каждого. Так что, если вы не против, то ее друг вернется обратно. Он не привык к лишнему вниманию, умиротворенно сообщил я. И когда процесс пошел обратно, то блюющим одиночкам вторили уже все. Вот это настоящая товарищеская поддержка. Один за всех и все за одного. Я участливо наблюдал, как солдаты единовременно утратили всякую боеспособность. Выждал еще немного и предложил уважаемому Евгению Никодимовичу быть первым в ритуале единения. Пусть своим примером покажет, что это не страшно и совсем даже нормально. В ответ я почему-то получил порцию отборной брани, обвинения в дьяволопоклонничестве и желании поскорее оборвать с нами любые отношения. Вот такая несуразица получилась. Мышь к вам со всей душой, а вы? Обидно, в общем. Продолжая хранить на лице печаль и горесть от неудавшейся дружбы народов, я помог вдове вернуться в автомобиль, а, когда обернулся, увидел, что импровизированный блокпост уже начали разбирать, видимо, готовясь к скорейшему переезду подальше от нас. «Надеюсь, мы поняли друг друга», – тихо произнес я, больше для самого себя. «Почему стоим? Нам еще в больницу к Георгию нужно успеть попасть. Так что, не тормозим, двигаем дальше», – уже громче сказал я. Оба Василия переглянулись и молча бросились выполнять приказ. «Вот и хорошо, на сегодня мне болтовни достаточно». Итак, на разговор с этим воителем-переговорщиком полдня потратили. Глава 33. Лекарство против морщин. Рука Георгию подошла. Он удивленно попробовал ей пошевелить и, когда химера откликнулась на его желание, радостно заулыбался. Потом посмотрел на меня и внезапно нахмурился. Сначала, я не понял такой резкой смены настроения, но, когда мы немного поговорили, все стало ясно. Но почему, все, наоборот, стремятся скрыть свои особенности, я умышленно обошел слово «инвалидность», а ты просишь меня ее еще и выпятить. Яков, от всего сердца я говорю тебе спасибо. Фактически ты совершил самое настоящее чудо. Это невероятно важно и показательно. Меня переполняет гордость и благодарность к тебе, словно извиняясь, отвечает он. Но, я хочу помнить, через что прошел и, самое главное, ради чего. Хочу оставить знак, символ, который буду видеть не только я, но и остальные люди. Эх, в моем прошлом мире тоже были вот такие индивиды. Они специально делали улучшения и дополнения своих тел при помощи симбиотических химер, нарочно выставляя их на показ. Этакий китч стиля и выделение себя из массы. Но здесь совершенно другой мотив. А, в итоге, получается то же самое. Георгий будто хочет бравировать своим ранением во славу идеи и лично меня. Поистине, я начинаю волноваться о его отношении к нашему общему делу. Уж слишком здесь попахивает фанатичностью и созданием кумира. Такие люди, конечно, готовы и в огонь, и в воду ради своего идола. Вот только иногда это бывает не только полезно, но и опасно. Грань должна быть всегда. Принципы – вот что удерживает нас от скатывания в моральную вакханалию. И мне совсем не хочется, чтобы последователи несли смерть и ужас во славу моего имени. Поэтому я буду очень внимательно следить за этим молодым парнем с лихорадочным блеском в глазах и ярым желанием выполнять все мои приказы. Вообще, это ответный жест на то, что ты спас меня. Так что, считай, баш на баш, попытался я все свести в шутку. Пусть будет так, но я все-таки хотел бы, чтобы химера имела свой первозданный вид, опустив голову, произнес он, на мгновение задумавшись, я утвердительно качнул головой. Ну, раз хочешь, пусть так и будет. Правда, теперь придется подождать, пока я ее доработаю. Откачу, так сказать, до заводских настроек, решительно ответил я, но предупреждаю, выглядеть будет очень специфично, если не сказать пугающе. Так это и хорошо. Пусть знают, что с нами шутки плохи, искренне улыбнулся Гоша. Я ответил взаимностью. Мы пожали друг другу руки, пока левые, но скоро сделаем это и правыми, и обнялись на прощание. После, аккуратно отсоединив химеру и поместив ее в специальную емкость, я направился к выходу из больницы. Теперь поскорее бы домой, чтобы закончить трансформу специфика. Мне очень хотелось вернуть парню утерянную конечность, пусть даже и такого своеобразного вида. Закончив переделывать одну химеру, я почти сразу же взялся за другую. Близилось начало операции по добыче ресурсов для нашего анклава, и мне хотелось, чтобы она прошла без сучка и задоринки. Вот только главный двигатель всей нашей задумки еще не был готов, так что долго я себе отдыхать не дал и, плотно перекусив, снова вернулся к работе. Сам конструкт был несложный, но вот количество квинтэссенции В, которую мне предстояло влить в химеру, было существенно выше, чем требовалось для базовых версий. Специфики они такие, либо сложно составные, и ты просчитываешь каждое влияние, каждое взаимодействие десятка, а то и больше, самых различных существ, или формулы простые, а вот энергии требуется целая прорва. Вот после таких экспериментов и лежишь пластом 2 дня, как минимум. Поэтому я заранее приготовился и объяснил своему кабинету министров, что беспокоить меня в это время не стоит, а вот холить, лелеять и кормить от пуза требуется обязательно. Все дружно подтвердили задание, понимая важность моей перезагрузки. Также я добавил, что завтра нужно будет отвезти Георгию новую версию симбионта, чтобы он уже привыкал пользоваться на постоянной основе. Выглядело, правда, на мой взгляд, химера так себе, если не сказать откровенней, пугающе. Ребристая кожа серо-болотного цвета, которой больше подошло бы наименование чешуи, бугрящиеся мускулы по всей длине, и, конечно, самые настоящие когти, которые вполне могли разорвать какую-нибудь мелкую животинку, пожелая этого хозяин конечности. В общем, за дизайн мне бы в альма-матер поставили низший балл, зато функциональность тянула на максимум. Особенно, если учесть, что создавал я ее в довольно примитивных технологических условиях. В итоге, таким мозаичным организмом и от пули прикрыться можно, и обидчику по щам надавать не кисло. В любом случае, главное, чтобы Георгию обновка зашла. Еще страшнее я сделать химеру просто не могу. Вот пусть и привыкает к такому чудищу вместо нормальной руки. Раздав указания, я приступил к процессу создания червя переросткой коннектора, что будет помогать ему держать связь с остальными участниками операции. По сути, это такая же часть химеры, но гораздо меньшего размера и более мобильная. Она будет передавать полученную информацию с поверхности для более точного позиционирования и построения маршрута. Контролировать ее я назначил Петровича. В принципе, весь алгоритм действий и так уже загружен в память создания, но для пущей безопасности я оставил и такую возможность корректировки. По идее, Василий просто наблюдает, и только, если что-то пойдет не так, должен вмешаться. Надеюсь, кстати, что это не понадобится. Через пару часов я, совершенно обессиленный, закончил и, нежно баюкая укутанную в ткань личинку, направился вниз. Химера, весящая около 15 килограмм, вела себя активно и любознательно. Извивалась, сокращала разные группы мышц, знакомясь с новым телом, и постоянно норовила вырваться из моих объятий, чтобы получше изучить окружающий мир. Так что, когда я добрался до внутреннего дворика, руки у меня отваливались, а все тело было покрыто потом. Устало выдохнув, я опустил химеру на землю и, размотав, запустил финальный триггер взрывного роста. Малышка ввинтилась в твердую почву, как в масло, а я, на всякий случай, сделал несколько шагов назад. На самом деле, процесс должен начаться только, когда она уйдет на хорошую глубину. Но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Поэтому я вернулся почти к парадной и только тогда почувствовал себя спокойно. Теперь дело оставалось за малым. Познакомить Петровича с коннектором и самой химерой. После еще раз проверить, верно ли все поняли свои роли. И отправить мой боевой отряд на выполнение задания. Солнце уже клонилось к закату, так что времени оставалось все меньше и меньше. Утро встретило меня непонятной суматохой во дворе и слоноподобной беготней по всему дому. Уж не знаю, что они там творят, но можно это делать и потише. Все еще чувствуя себя невероятно слабым, я кое-как поднялся с постели и, осилив внушительный завтрак, заранее оставленный для меня на столе, выглянул в окно. Они, что там, раскопки учинить решили. Что за громадная яма и груды каких-то вещей вокруг нее. Причем, видно, что все это непотребство пытались замаскировать, натянув сверху то ли брезент, то ли еще какую прочную ткань. Я пожал плечами и вернулся обратно на кровать. Не успел закрыть глаза, как в дверь тихонько так постучали. Рыкнув что-то нечленораздельное, я даже не попытался встать и открыть. Предупреждал же, что буду отдыхать и восстанавливаться, и беспокоить меня опасно для жизни. Настойчивый, но в то же время вежливый стук продолжался. Наконец, я понял, что от меня не отстанут и, чертыхаясь, направился к двери. Там стояла взбудораженная Варвара, держа в руках поднос с дымящейся едой. «Разве сейчас время обеда?» – удивленно спросил ее я на мгновение, даже забыв о своем раздражении. «Василий Степаныч сказал, так меньше шансов, что вы прибьете того, кто нарушит вашу реабилитацию», – понурившись, ответила она. «Ага, а тебя, значит, прислали, чтобы понизить такую вероятность до минимума», – хмыкнул я. Она промолчала, лишь еще ниже опустив голову. «Ладно, заноси еду и рассказывай, что там у вас творится. Понимаю, что беспокоить не хотите, но поделиться прям разрывает», пропуская ее в квартиру, сказал я. «Вы совершенно правы. Наши предположения о количестве ценностей в подвалах Романа Евгеньевича оказались слегка неверными», начала девушка, когда я уселся за стол. «Несмотря на то, что я совсем недавно плотно перекусил, активно восстанавливающий организм был совсем не против повторить процедуру. Так что я ел и слушал одновременно. Судя по тому, что происходит внизу и беготне все утро, расчеты не сошлись в положительную сторону», с набитым ртом произнес я. «Да, трижды да», радостно заявила Варвара. «Когда ваше создание вернулось в первый раз, мы подумали, что доставленный груз это и есть все запасы. Но оно, отрыгнув кучу ценностей, извините, снова отправилась в путь». Девушка жеманно покраснела от сказанного неприличного слова и, спустя секунду, продолжила. Так продолжалось целых 4 раза. В конце концов, мы уже просто не знали, куда складывать полученное. Привлекли тех, кому могли доверять, и вот только сейчас кое-как смогли разместить примерно половину доставленного. А ведь во дворе осталось еще столько же. Василий Петрович предложил замаскировать все, но это промежуточное решение, и скоро нам придется решить, куда девать столько золота и драгоценностей. К тому же там обнаружилось множество предметов искусства, а для них нужны особые условия хранения. Особенно после того, как они пережили такой экзотический способ транспортировки, смутилась девушка. Эх, не было печали, да дураки воды накачали. Теперь вот думать, куда такое богатство девать. Хотя такие хлопоты откровенно лучше, чем, если бы мне, наоборот, пришлось размышлять, где денег для оплаты наших насущных потребностей искать. В общем, миссию мы выполнили даже с лихвой. Можно и похвалить участников. Заодно расспросить, как все прошло. Ну, и у химер память скачать, чтобы, так сказать, из первых уст. Но, все это позже. Сейчас меня опять стало клонить в сон. Тело настойчиво требовало отдыха для полноценного восстановления жизненной энергии. И кто я такой, чтобы перечить своему любимому организму? Так что, пусть пока все по закромам растаскивают, а меня только на ужин разбудит. Передав общую благодарность и восхищение трудоспособностью, активностью и ответственностью нашему старшему командному составу, я отправил Варвару в освояси, а сам снова бухнулся на кровать и почти сразу же отрубился. Глава 34. Все тайное становится явным. Потянувшись, я отложил документы и наконец встал из-за стол. Кто же знал, что управление даже такой маленькой территорией, фактически анклавом, это самая настоящая головная боль. Пусть я и переложил большинство обязанностей на свой основной состав в лице двух Василиев, Георгия и Варвары, а те в свою очередь набрали себе младшую группу командиров, но бумажной работы как будто стало даже больше. Я удивлялся такому парадоксу, но разрешить его пока не мог. Логично, конечно, что за финальным подтверждением практически любого дела все бежали ко мне, но вот утомляла такая ответственность неимоверно. Так что, я уже серьезно задумывался, как бы получше такую систему трансформировать в нечто менее трудозатратное, как минимум для меня. Наметки уже были, а вот подходящих кадров нет, а, значит, следовало развиваться и привлекать знающих людей. Вот только иногда денег и прочих материальных ценностей не всегда хватало, чтобы заинтересовать тех, кто настоящий профессионал в своем деле. К тому же, в ряде требований при приеме в нашу биобщину на столь высокие должности числилась обязательная лояльность нашим идеям и целям, и с этим было существенно сложнее. Люди вне нашего круга совсем нас не знали, а как следствие и не понимали. Им виделось это еще одной фракцией, которая всего лишь хочет перетянуть на себя одеяло и урвать побольше власти. К тому же с ярким оттенком сектантства и чарующей ноткой безумия. А все благодаря моей идее, как отводить от нас подальше беляков с их манией привлечь всех обладающих хоть какой-то силой на свою сторону. Я прекрасно понимал, что прямой отказ их разозлит и автоматом запишет всех обладателей химпаспортов во враги. Идти у них на поводу мне тоже не очень хотелось. Так что, я придумал такой вот экстравагантный вариант, как заставить их самих не искать с нами дружбы. К сожалению, а может и к удаче, мое представление оказало уж слишком сильный эффект и по городу не поползли, а прям пошли стройными рядами слухи о том, что в столице завелись отбитые колдуны, психопаты и прочая нечисть. Разумеется, все преувеличивалось, превращалось в совсем дикие бредни, фантазия-то у жителей Петрограда работала ой, как хорошо, и создавала вокруг нашего химерического поселения особенный флер неприкасаемости с капелькой потустороннего страха. А, если учитывать, что мои создания полноценно влились в наш своеобразный коллектив и стали неотъемлемой частью обыденной жизни всех людей анклава, то со стороны это определенно казалось странным и фантастичным. Особенно меня позабавило пару случаев, когда отправившиеся на ближайший рынок жители биообщины попросили в сопровождении небольшую стаю гончих. Понимая, что за пределами подконтрольной мне территории творится та еще неразбериха, я разрешил особо не раздумывая. Тем более, такие путешествия люди уже совершали и на ближних к нам базарах продавцы знали, что опасаться моих существ не стоит. Разумеется, если ты сам к ним не полезешь или не попробуешь напасть на тех, кого они охраняют. Но, видимо, нашли те, кто этой информацией не обладали или просто ее проигнорировали. Вот и случился до боли нелепый конфуз. Заприметили нехорошие люди, что закупается народ активно и золотишко с собой носит немало. Решили помочь освободиться от лишнего груза. Ну и недолго думая подошли в наглую и предложили поделиться. Им, конечно, отказали, да только не всегда такие особи просто слова понимают. Вот и пришлось к химерам обратиться. Те, задание понял и выполнили его на отлично. Вшитый намертво императив о невозможности убийства разумного, прямоходящего двуногого существа без перьев сработал, как надо. Но, вот причуды сознания Каниса и его собратьев после воздействия квинтэссенции в местной вариации показали себя во всей красе. Одного из нападавших они фактически залезали до нервного припадка. Перед этим, правда, немного прикусив в некоторых местах и слегка пустив кровь. Для жизни не опасно, но выглядело страшно. А потом радостно порыкивая стали эту же самую кровь с воодушевлением слизывать. Наверное, не хватало каких-то микроэлементов, вот и решили их добыть столь непринужденным способом. Двух других просто порвали на лоскуты. То, есть не их самих, конечно, а всю одежду на беднягах. Ну и оружие, что они держали в руках, тоже под шумок сгрызли. Последнего, кто пытался сбежать, приволокли обратно, но тоже достаточно специфическим способом. Крылья, что химеры использовали для планирования и затяжных прыжков по улицам Петрограда, в этот раз они применили для доставки человеческого груза. Оказалось, что шести гончих вполне хватает, чтобы поднять в воздух одного не очень крупного взрослого. Вот его и сбросили с высоты нескольких метров, чтобы не значит не думал, что он быстрее стаи Каниса. Ноги пусть и сломал, зато навсегда запомнил этот полет и все, что с ним связано. А второй случай, так и вовсе произошел недавно, когда отправили делегацию, чтобы водопровод починить. Я, как узнал, что случилось, то не знал смеяться или истерично вопрошать к небесам за что. Особенно после того, мои мысли прервал Вултус, который, влетев в открытое окно, передал послание от отряда, что следил за моим первым живым насаждением. Дендровидные химеры – вещь особая и требующая к себе постоянного внимания, особенно во время активного роста. Поэтому, я сразу же облачился в биоброню и направился вниз. Уже на выходе из парадной меня ожидал Георгий, который после выписки из больницы почти две недели назад, фактически не отходил от меня ни на шаг. После того, как мы по твоему приказу добавили в удобрение остатки того подземного существа, развитие зеленого периметра значительно ускорилось. А сегодня утром вышло на финальную стадию, добавил он свою порцию к полученным от химеры новостям. Безотходное производство, оно такое. Никогда не знаешь, что на выходе получится, задумчиво произнес я. Идея использовать плод стремительно деградирующего червя-переростка в качестве прикормки пришла ко мне неожиданно. Обычно во всех наставлениях для химерологов такие эксперименты обозначались желтой каплей, что свидетельствовало о непредсказуемости результата. Но у меня тут огромная куча мяса дестабилизированного мозаичного организма, которую даже, если закопать, придется потратить немало времени и сил. А уж вонять и гнить она начала прямо сейчас. Так что, все сложилось у меня в голове буквально за пару минут. И гибкий росток полуживотного полурастения под кодовым именем Энт получил не только полноценное питание из почвы, но и бонус в виде нескольких сотен килограмм биоматериала. И вот, похоже, усвоение пошло впрок. Раз уж даже Гоша понимает, что разросся мой цветочек, в нем и вправду есть гены прекрасного семейства росянковых, а конкретно венериной мухоловки, до свой конечного уровня. Я специально поставил ограничитель на плодовитости размер моей новой химеры. Иначе, стоит мне ослабить контроль и через короткое время весь город станет зеленым. Причем в самом буквальном смысле. И скорее всего ничего живого в нем тоже не останется. Ну кроме тех, кто обладает феромаркерами. Да и у них могут начаться проблемы. Все-таки разум, пусть и крохотный, опасная штука. Вполне может и самоселекцию провести, чтобы убрать все эти лишние ограничения, заложенные создателем. Поэтому, я каждый день проверял, как идет развитие моих дендроидов, скрупулезно анализируя все внешние и внутренние характеристики химер. А сегодня вот меня вызвали до привычного обхода. Значит, действительно произошло нечто важное. Кажется, мы узнали, кто планировал твое убийство, неожиданно произнес Георгий, которого я из-за излишней фанатичности уже стал про себя называть апостолом. Причем, кажется, сходные прозвища на него появились и у других членов нашего старшего командного состава. При мне они держались строго, но в личных разговорах такое проскальзывало. А уж Нокс или Вултус, которые случайно все это слышали, исправно доставляли мне полученную информацию. Неожиданно. Я же вроде говорил, чтобы в этом направлении особых сил не прикладывали. У нас и так полно более актуальных задач, вопросительно подняв брови, ответил я. Мы и не делали ничего такого. Все само в руки пришло. Несколько новых людей к нам пришло, и мы по стандарту проверку им устроили. Один из них и выдал такое откровение. С Прохором, который на опрашке обитает, работал вместе. Что-то слышал, что-то видел. Петровичу рассказал, а уж он дважды два сам сложил. Пожал плечами Гоша. Рука у него, кстати, смотрелась, как надо. То, есть с точки зрения привычной красоты, выглядело гротескно и пугающе. Но, если отбросить все эти рамки и каноны, то было в его новой конечности нечто притягательное и своеобразно эстетическое. Да и действовал он ей уже уверенно, словно всегда с ним такая лапища была. Надеюсь, обошлось без насилия в сторону чужих яиц? Хмуро поинтересовался я. Парень улыбнулся и отрицательно помахал головой. Вот и хорошо. Так кто там меня заказал? Имя-то хоть известно? Известно. Но оно тебе не понравится. В смысле, ты хорошо знаешь этого человека. Его зовут Самуил, лидер зеленых, тихо сказал он. Да твою ж, снова этот. Я еще от прошлого раз не отошел с подставы от него, когда меня лбами с белыми столкнули. А тут теперь оказывается все еще раньше началось. Похоже, наш разговор должен определенно состояться, как можно скорее. Прежде всего я должен решить для себя, кто он, друг, враг, предатель или нечто среднее. Когда удобно, тогда вместе, а когда нет, то без малейшего зазрения совести первым отправит тебя за борт. Так что, закончу с Энтом и его сородичами, а после сразу отправлю гонца для встречи с медведем. Пора заканчивать эти непонятки. Глава 35. Цель оправдывает средства. Теперь мы встретились на равных, на нейтральной территории, по моему призыву и с полноценной защитой от любых неожиданностей. Самуил стоял напротив и спокойно смотря на меня ожидал, когда я начну разговор. Я не торопился, прямо отвечал ему на взгляд, подмечал мелкие телодвижения и крохотные сокращения лицевых мышц, и понимал, что несмотря на его попытки выглядеть уверенно, он все же волновался, неосознанно показывая это. Лидер зеленых выдавал свою заинтересованность и одновременно тревогу, связанную с нашей предстоящей беседой. «Ну здравствуй, Яков», не выдержав первым поприветствовал меня он. «И тебе не хворать, медведь, уверен, ты понимаешь, зачем я тебя сюда позвал?» Сухо сказал я. Мужчина пожал плечами, попытался ухмыльнуться, но вместо этого только нервно дернул губами. «Я определенно был прав», мандражирует Самуил. «Ох, как мандражирует. А, значит, понимает, что правда на моей стороне. Вроде, как поговорить. Темы-то разные могут быть, аккуратно отвечает он. Вот только на самом деле тема у нас одна, и ты понимаешь какая. Так что не буду ходить вокруг да около, скажу напрямую. А ты уж будь добр, ответь честно, как на духу. Медведь, стараясь сохранить мнимое спокойствие, в очередной раз только пожимает плечами. Мол, вещай, а я сам решу, как и что тебе отвечать. Ладно, в эти игры можно играть и вдвоем. Мне, конечно, хотелось заорать на него и бросить в лицо обвинение, чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться. Но я сдержал себя и, несмотря на кипевшую внутри злость, холодно стал перечислять претензии, которые образовались к его особе. Удивлен, что ты еще не бросился на меня с кулаками или не послал своих чудищ разобраться со мной, произнес он, когда я закончил. Не стоит мерить всех по своей мерке. Это да, совсем забываю, что ты не от мира сего. Но в любом случае, думаю, тебе будет интересно услышать правду. Вернее, в твоих глазах, это, разумеется, будет всего лишь моим вариантом истории. Скептически нахмурившись, я кивнул, разрешая ему продолжить. Спасибо, что смилостивился, улыбнулся он уже почти искренне. Начнем тогда с самого важного. Убивать тебя никто не хотел. А, если совсем уж точно, то заказ был конкретный на максимум легкое ранение, а лучше просто помахать пистолетом перед лицом и хорошенько припугнуть. Ага, хорошая попытка. Исполнители виноваты, а я и вовсе ни при чем. Удобная стратегия, ничего не скажешь. Как нам удалось узнать уже позднее, параллельно Прохор работал с красными, и от них тоже поступило подобное предложение, только с более трагичным финалом. Вот этот пройдоха и решил рыбку съесть и никуда не присесть. В итоге получилось, как получилось, продолжил медведь. Скрипнув зубами, я чуть было не сорвался. Зачем, вообще, было меня заказывать? Что это приколы такие странные? Но так и быть, потерплю и выслушаю его до конца. А с белыми все прошло, как и задумывалось. Они ребята неуступчивые и руководствуются правилом, кто не с нами, тот против нас. Собственно, как и большевики, у тех тоже одна идея на всех. Потому и отправил их к тебе, чтобы сразу понять, годишься ты или нет, внимательно смотря на меня неожиданно закончил он. Проверка, значит, прогнусь или нет, есть сила воли или сразу трудности испугаюсь. Вот только что-то мне подсказывает мне, что лукавишь ты, Самуил, а на самом деле просто хотел столкнуть меня лбами и с теми, и с другими. Собственно, как ты сделал, когда я тебе с человекоподобными химерами помогал. Вот ту же стратегию и здесь решил использовать. Такие у меня мысли. Ты как опровергнешь или опять свою версию расскажешь, язвительно высказался я. Понимаю твое негодование, но, я должен был быть уверен, что ты именно тот, кто нам нужен. Поэтому и пришлось действовать так грубо и бесхитростно. А вот, как значит, а в первый раз, когда ты предлагал сотрудничество, ты, значит, меня сразу насквозь видел. Не выдержав, повысил голос я. Так тогда, мы тебя равным особо не считали. Темная лошадка, нам нужны были любые бойцы, а тут еще и с умением необычным. Потому напрямую и пришли, будто бы искренне ответил Самыл. А сейчас я, получается, иная величина и подход ко мне нужен особый. Невесело усмехнулся я. Все верно, твои поступки и то, что ты создал за столь короткий срок, говорят о тебе многое. Вот и наше предложение изменилось. Теперь видим тебя, как равного. От такого утилитарного и сугубо материалистичного отношения мне действительно захотелось хорошенько дать ему по зубам. Но сделав глубокий вдох и выдох, я пересмотрел свое желание. Это слишком легкая месть за такую наглость. Оценивает он, значит, проверяет. Да кто ты такой? Очередной главарь банды всего лишь другого цвета. Все хотят мир и порядок народу принести и видят себя на пьедестале, как властителя, управленца душ человеческих, и вести себя соответственно начинают. Гордыня – это все-таки страшная штука. Хорошо, представим, что ты сказал правду, по крайней мере в своих глазах. И что с того? Почему я теперь вообще должен о чем-то с тобой говорить, а не просто послать куда подальше? Я к вам в друзья не набивался, это ты ко мне первый пришел, так что с чего у меня должно появиться желание с вами хоть как-то сотрудничать? Возвращаясь к рациональному мышлению, поинтересовался я. Все просто, либо мы победим их вместе, либо проиграют все. Вот это уверенность. Он себя богом еще не считает, и что это значит? У тебя есть какое-то секретное оружие или идеальный план победы? Хотелось бы подробностей. Нейтрально спросил я, и Самуил ответил, Вот только ответ мне совершенно не понравился, да и никакому здравомыслящему человеку тоже. Тотальный геноцид – вообще вещь специфическая. Хотя с точки зрения лидера «зеленых» тут ничего страшного нет, главное подойти к задаче спланированно. А уж план-то у него был, и я там играл довольно важную роль. Как минимум, чтобы увеличить область покрытия этого метапрактичного воздействия, хотя он называл все иначе. Научное колдовство и никак по-другому. Суть от этого правда не меняется, а мурашки от ужаса возможной катастрофы продолжают бегать. К тому же, я прекрасно осознавал, что даже если и откажусь, то медведь все равно приведет свою безумную задумку в действие. Поэтому, оставался последний шанс хоть что-то исправить, сделать вид, что я с ним, но вытянуть немного времени на подумать. Мы договорились встретиться ровно через 3 дня, и пока я добирался до анклава, в голове все не укладывалась мысль, как вообще можно было такое решиться сделать, пусть и для всеобщего блага. На мой взгляд, здесь цель совершенно не оправдывает средства. Это ж надо додуматься создать химеру из человека, да еще и таким непрофессиональным способом. Про нестабильность и опасность таких созданий говорить не приходится. Кодекс биоэтики для кого писали, хотя о чем это я, тут о таком и не слышали. А уж колдуны-шаманы, которые этим занимаются, так и вовсе действуют интуитивно. Что получилось, то получилось. Да и называют их иначе. Оборотни, перевертыши, вурдалаки, упыри. Модификации разные, но суть одна. К тому же, как я понял из объяснения Самуила, эти самые недохимерологи первоначально на себе опыты и проводили. Те, кто выжил, те и стали полуживотными полулюдьми с возможностью менять облик после активации определенных триггеров. У кого-то это фаза луны, кто-то реагирует на кровь, другие ориентируются на собственные психологические особенности. Другой вопрос, что они все-таки научились передавать этот вирус посредством обмена жидкостями. Проще говоря, через укус или каплю собственной крови. Вот только в итоге такие создания совсем уж скоротечны. Физически повторяют конструкт своего хозяина, но живут не больше пары суток. Хорошо, хоть сами не могут распространять заразу. Но, думаю, и десятка инициаторов вполне хватит, чтобы за 1 час получить целую армию этих ужасающих монстров. Особенно, если желающие будут идти на эту процедуру добровольно. А потом и сами шаманы выйдут на охоту, чтобы прибавить к числу псевдохимер еще с пару сотен таких существ. Так что, если этот процесс запустить, то вполне может быть, что город не просто умоется кровью, а захлебнется в ней. Пусть сам Илья указал, что направлять свое воинство он будет конкретно на ставки белых и красных в Петрограде. Вот только под горячую руку попадут все. На что, медведь спокойно ответил: лес рубит, щепки летят. И я в очередной раз поразился, какой этот человек жестокий и бессердечный. Оправдывать его происходящим вокруг не хочу. Даже в таком безумии важно оставаться человеком. Но он, похоже, эту грань перешел. Поэтому, как только я оказался дома, то сразу же отложил все дела, чтобы понять, что мне делать дальше. Со мной или без меня, Самуил совершит задуманное. И, если я не хочу, чтобы смерть накрыла своим погибельным саваном всю столицу, то нужно срочно придумать какой-нибудь план, желательно работающий. Пусть даже мне и придется вложить в него все имеющиеся ресурсы. Глава 36. Фермент и труд, все перетрут. Я удовлетворенно похлопал шершавую кору дендроида химеры и легким движением подбросил вверх кусок мяса. Раздался тихий шелест, и над моей головой мелькнула длинная лиана, сплошь покрытая тончайшими шипами. Спустя мгновение пища оказалась в одном из ротовых отверстий энта, и я ощутил эмоциональную волну, полную удовлетворения, что прошла через мои пальцы. Хорошо, очень хорошо. Мои новые создания положительно зарекомендовали себя на северном участке фронта, и с этой стороны можно было не опасаться никакого неожиданного нападения, да и ожидаемого тоже. Любой, кто не имел при себе феромаркера, мог за секунду оказаться в нежных объятиях дендроида для последующего разбирательства. А, если индивид окажется столь глупым, что начнет артачиться, то вполне может лишиться небольшого кусочка своей плоти. Или большого. Тут, как получится. Хотя я также оставил четкую прошивку внутри мозаичного организма на заперт убийство любого разумного. Лишних смертей мне не нужно. Да и не лишних тоже. К тому же слухи о зеленом периметре уже успели облететь весь город, так что на нашу территорию совались лишь совсем уж конченые самоубийцы или отбитые психопаты, коих, кстати, обнаружилось немало с красной стороны. Видимо, принцип «вождь сказал надо», племя ответило «есть», работает здесь на полную. Иначе, как объяснить такое количество солдат и лазутчиков, которые в стремлении проникнуть на вражескую территорию потеряли одну или даже несколько частей своего тела, а ведь потом еще им первую помощь оказывать, хотя Энд вполне себе их неплохо консервирует, чтобы не попортились, и постараться доставить без происшествий до ближайшего блокпоста. В общем, обкатку в рабочем пространстве мои химеры прошли почти на высший балл. Добавить к этому их мирные умения в виде фильтрации и обогащения витаминами воды, то вполне можно и убрать это, почти. Поначалу, конечно, наши жители побаивались не то что пить из специальных резервуаров в корнях дендроидов, а вообще к ним подходить. Но, когда я и весь наш командный состав, старший и полевой, показали своим примером, что ничего тут страшного нет, народ потянулся с удвоенной силой. Кто-то правда пытался поднять бучу, что мол, это не вода совсем, а очищенная кровь тех, кого инты сожрали. Но, я быстро пресек нелепый бунт в коротком выступлении простенькой презентации строения мозаичного организма. Две параллельных системы пищеварения и добычи полезных веществ — очень удобная штука. В любом случае заставлять никого я не хотел. Вот вам спасение. Раз в городе проблемы с водоснабжением, а вы уж сами решайте, пить или не пить. Потом из задних рядом пошутили, можно ли, чтобы химеры пиво или водку так выдавали, ну и понеслось. Градус тревожности сразу упал, а лояльности повысился. К тому же, я уже довольно уверенно себя чувствовал, ораторствуя перед толпой. Как-никак чуть ли не еженедельные митинги этому хорошо способствовали. Опыт рос, а за ним и умение понимать и чувствовать настроение большого количества людей, собравшихся меня послушать. Но больше всего я, конечно, волновался из-за той кровавой бани, которую планировал устроить Самыл. Всеми правдами и неправдами мне кое-как удалось уговорить его отодвинуть срок начала операции на месяц. И я считал это настоящей победой, если учитывать, что после нашей встречи он планировал стартовать уже через неделю. Пообещав ему полное содействие и поманив 100% победой, если он подождет меня, я принялся за разработку альтернативной версии событий, и одну из главных ролей в ней должны были сыграть мои великолепные дендроиды. Отойдя на несколько десятков шагов, я еще раз полюбовался на свое творение. Мощный ствол, увитый рецепторными усиками, вздымался на высоту почти 30 метров. Ветви щупальца раскинулись на внушительное расстояние от своей основы, где сплетались с собратьями, росшими из других энтов. Верхушка химеры была похожа на изящный бутон, который во время дождя раскрывался, впитывая необходимую влагу. Невидимые под землей корни также добывали воду и необходимые питательные вещества. Пусть химера и могла полноценно питаться чужой плотью, но, как я и говорил, в ней присутствовала двойная система пищеварения. Поэтому при недостатке одного из видов рациона создание без проблем переключалось на другое, хотя повышенную активность давала именно белковая составляющая. Закончив обход и удостоверившись, что рост моего древесно-плотоядного ограждения идет по плану, я отправился обратно в лабораторию. Предстояло еще много работы, а времени, к сожалению, оставалось все меньше и меньше. 3 недели пролетели незаметно. Я полностью перенес весь груз материально-организационных дел на старший командный состав, практически передав им бразды правления нашего разношерстного коллектива. К моему удовлетворению справлялись они на отлично. Во всяком случае, до меня не доходили проблемы, споры и прочие особенности жизни людей на небольшом пространстве. Хотя, говоря откровенно, наш анклав значительно разросся, как территориально, так и количественно. Люди сами хотели к нам присоединиться, ведомые сначала стабильным продовольственным пайком и защитой от происходящего вокруг хаоса, а после вливаясь в нашу биобщину уже более осознанно, почувствовав равноправие и своеобразную социальную справедливость, где не было чинов, высшего и низшего сословия. Каждый занимался тем делом, которое умел, и получал за это достойную плату. Хотя, я прекрасно понимал, что пока мы существуем всего лишь небольшой срок, да еще и в окружении вовсю пылающей гражданской войны, такую идиллию поддерживать довольно легко. Все хотят стабильность, сытости и безопасности. И пока люди получают хотя бы минимальную версию этих благ, то никто и не пробует общество на прочность. Особенно, когда за воротами ад и погибель. Но стоит всем привыкнуть, пообтереться, то кто-то захочет большего, другой возмутится своим местом в социуме, третий решит, что на самом деле все устроено неправильно, и волей-неволей мне все-таки придется решать подобные задачи. А для этого нужно создать определенную систему, законы и единую канву развития нашего государства в миниатюре. Я всячески откладывал этот момент, но чувствую, когда Петроград станет по-настоящему свободным, мне уже будет не отвертеться. Поднявшись из-за стола, я устало потянулся и, кликнув помощницу, кажется, ее звали Клавдия, попросил мне сделать чаю и небольшой перекус. Варвара уже давно сняла с себя эти обязанности, разумно переложив их на более знающего человека. Дородная женщина вместе со своими дочерьми взяла на себя бытовое обслуживание всего нашего старшего командного состава и меня в том числе. Разумеется, пройдя перед этим трехступенчатую проверку у Василия, Георгия и самой Варвары. А так как нареканий с моей стороны не было, то, думаю, они успешно справились со своими обязанностями. Особенно апостол. Уж он настолько серьезно подошел к этому вопросу, что даже вечно параноидально настроенный Петрович только удивлялся, откуда у парня появились такие уникальные способности. «Можно?» — в дверь постучал и тут же заглянул Степаныч. Он как-то незаметно взял на себя бразды управления внешних взаимоотношений, и теперь с его подачи со мной назначались встречи самых разных людей. Чаще всего это были влиятельные и важные представители столицы, которые хотели лично пообщаться со столь одиозным персонажем, как я. Во всяком случае, именно так говорили некоторые из них. Слухи-то ходят разные, а уж мои химеры их только подогревают. Вот и тянется тропа народная к моей скромной обители. Я, конечно, польщен таким вниманием, но принимал желающих дозированно и осторожно. Только, если человек действительно хотел предложить сотрудничество или озаботиться собственным будущим. Так у меня появилось знакомство почти со всем преступным миром столицы, а после те, кто заправляет светлой стороной, тоже удостоили меня своим визитом. И как я понял, никто ничью сторону особо принимать не хотел. Все ждали дальнейшего развития событий. Хотя по донесениям от наших разведчиков красным и белым эти уважаемые господа говорили совсем другое. В общем, налицо обычные политические интриги, хитросплетение интересов и прочие взаимодействия власть имущих. Я же держался скромно и никому особых надежд не давал. Общался коротко и по делу. Доставка продовольствия, одежды и предметов быта, обмен одного на другое, свободный доступ к моему анклаву и другие материально-социальные аспекты жизни большого города. Да, заходи, конечно, улыбнулся я старому другу. Василий степенно прошел внутрь, присел на новый диван, который совсем недавно появился у меня в квартире, и внимательно на меня посмотрел. Что за взгляд? Новости какие? Надеюсь, хорошие, усмехнулся я. Ну как сказать, вернее, с какой стороны посмотреть. В любом случае сначала дождусь чая, а после уже и расскажу, сделав серьезное лицо, ответил он. Таинственность наводит. Ну ладно, перекусим, вот и созреет для беседы. Тем более, раз сразу не говорит, то не срочное. Минут через 10 зашла Клавдия и, попросив всех в столовую, стала расставлять всякую снеть. Мы дождались, когда она закончит, и после принялись за еду. А когда первый голод был утолен, то Степаныч таки соизволил взять слово. Немчура на нас вышла. Хотят чего-то. Вот сразу к тебе и пришел, озадачил меня он. Вот тогда. Ну что ж, будем думать. Подробности, кто, где, конкретное что-то говорили. Начал уточнять я. Разговор у нас предстоял серьезный. Глава 37. Метапрактика, царица наук. Все, как всегда. Оказалось, что господа из Германии хотят пообщаться на тему покупки наших технологий. Уж больно они их впечатлили. Видимо, в городе присутствует определенная масса иностранных агентов, которые транслируют полученные данные своим хозяевам за границу. И как-то так получилось, что изменение баланса сил в столице создало большое количество вопросов. Что за люди, и люди ли, вообще? Откуда такие умения и, самое главное, каковы их цели? На все ответить не получилось, так что решили обратиться напрямую к источнику волнений, то есть, ко мне. Я же прекрасно понимал, что все эти лишние пертурбации мне сейчас совершенно не нужны, да и делиться, а уж тем более продавать, с непонятно кем своими навыками тоже был не намерен. Тем более до меня дошли кое-какие факты, указывающие, что эта немчура, как изволил выразиться Степаныч, изначально финансировала большевиков. А это уже показательно, даже очень. Становится еще одним винтиком в чьем-то хитроумном плане у меня желания не наблюдалось. Так что, все их поползновения пообщаться, обговорить и тому подобное отравляются в топку. И без них дел по горло. О чем, я прямо и сказал Василию. Он меня прекрасно услышал и пообещал передать мои слова в точности. Это, если они еще раз попробуют на нас выйти. Уверен, к Когда начнется заваруха с геноцидом имени зеленых под руководством Самуила, им будет совершенно не до этого. У меня как раз с одним из его представителей шаманизма упыризма сегодня лекция. Да-да, именно так. Вот уже вторую неделю я фактически обучаю всех этих недохимерологов, как работать со своими способностями. Хотя на самом деле просто объясняю им азы, стараясь сосредоточиться на теории с примесью философии, не переходя в практику. А, если быть еще честнее, то пудрю им мозги, пытаясь перетянуть на свою сторону. Ну или хотя бы пытаюсь дать понять, что убивать людей плохо, а превращать кого ни попадя в монстров тоже не очень хорошая затея. Получается, правда, так себе. Упертые, фанатичные, помешанные на своей правоте, они будто не слышали меня. Потому и приходится вести беседы вскользь, не выводя на прямое противостояние точек зрения. Так что, я проводил свои уроки осторожно, стараясь не переходить тонкую грань, когда мои слова могут заставить сомневаться в лояльности к их группировке. Тем более, все наши разговоры определенно передавались лично медведю, а уж он анализировал их очень внимательно, оценивая каждую мелочь и интонацию. Поэтому, процесс с перевербовки шел тяжело, если вообще хоть как-то продвигался. Вот и сейчас мне предстояло 2-3 часа рассказывать так, чтобы ученик вроде бы понял, но применить в реальности не смог, не забывая при этом закидывать крючки на смену мировоззрения. Получалось этакое двоемыслие, что мне откровенно претило. Я всегда старался говорить прямо и открыто, а тут такие вот интеллектуально-ораторские махинации. В общем, демагог из меня так себе. Одно дело перед народом выступать с тем, во что сам веришь, и другое доказывать зацикленному на своей идее человеку, что все не так просто, да еще и стараться, чтобы он не взбунтовался, уличив тебя в предательстве. «Доброе утро, Тимофей», — вежливо поздоровался я, когда мужчина вошел в класс. «Я умышленно проводил наши лекции в совершенно другом месте, подальше от моей собственной лаборатории. Встречались мы практически на окраине подконтрольной мне территории, чтобы даже по косвенным признакам этот добрый молодец не мог понять нечто действительно важное из химерологии». Под жарой, с резкими движениями и пронзительным волчьим взглядом янтарных глаз Тимофей приходил чаще других. Самуил вообще хотел отправить ко мне всех, но я яростно отбивался, ссылаясь на недостаток времени, сил, и вообще в учителя не нанимался. Сошлись на трех самых главных его подопечных. Афанасий, внушительных размеров дедок, что перекидывался в кабана. Ульяна, зеленоглазая девушка, которая слилась с рысью. И Тимофей, который даже в человеческом облике напоминал своего зверя-донора-волка. Именно он и был самым неудобным учеником. «И тебе не хворать, Яша», — ответил он сквозь зубы. «Да уж, видимо, он сегодня не в настроении». Собственно, как и всегда. Но я уже привык к такой специфике его поведения, поэтому, не обратив особо на это внимания, сразу перешел к теме лекции. Итак, сегодня мы займемся базовой составляющей любого химеролога — это контроль и взаимодействие со своим созданием. Первым, что стоит уяснить из соображений безопасности, договорить я не успел, меня прервали. В окно влетел Вултус и хрипло курлыкнув опустился на мое плечо. Видимо, какая-то важная информация, раз прим-помощник так бесцеремонно ворвался на наши занятия. Хотя что с него взять, он как бы этикету не обучен. Так что, ругать его смысла нет. А вот узнать, что он принес у себя на хвосте, вполне себе стоило. Увидев нового ученика, Тимофей как-то странно насупился и стал внимательно наблюдать за нашей беседой. Происходило все беззвучно, но у меня создавалось ощущение, что мужчина будто бы понимает, о чем идет речь. Тем временем Вултус передал мне послание от Игната, где он настойчиво просил встретиться. На главаря бандитов это было совершенно не похоже, но раз ему так уж сильно нужно, то я вполне могу выделить полчаса сегодня вечером. Быстро написав записку со временем и местом, я прикрепил ее к шее химеры и отправил к адресату. Уверен, мой курьер доставит ее очень быстро. Вот только когда я проносил его мимо Тимофея, чтобы выпустить в открытое окно, он как-то задергался и взбудоражился. Странное поведение. Плотно прижав птицу насекомое к себе, я успокаивающе что-то прошептал и, поделившись эмоциями спокойствия и уверенности, выпустил Вултуса наружу. «Знакомая страхолюдина. Мы с ней встречались уже когда-то», — вдруг произнес шаман зеленых. Я заинтересованно повернулся к нему. «Ну-ка, ну-ка, давай теперь договаривай». Когда к краснопузым отправили посмотреть, чем они там занимаются, я заприметил, что от них подозрительная группа куда-то направляется. проследил, а по дороге на одной из крыш натолкнулся на мужика, что клетку с такой птичкой нес. Обошел его аккуратно, но запах запомнил. Вот и повстречались, значит, снова, выдал он, закончив короткий рассказ. Вот как выходит. У меня в голове сразу же промелькнул момент из недавнего прошлого, как мы со Степанычем и Андреичем на разведку к зеленым идем. И последний жалуется, что когда химеру нес, то она перевозбудилась, что чуть из клетки не вырвалась. Он вроде ей крысу мертвую кинул, только тогда успокоилась. Видимо, тогда Вултус и почувствовал рядом присутствие другого мозаичного организма. А это, выходит, был Тимофей. Интересно, как все получается. Виделись, значит, а говорят, столица большая. И как после этого в судьбу не верить? Криво улыбаясь, говорю я, сколько веревочки не виться, а конец все равно будет, пространно ответил недохимеролог. Может и так, а может, нас и вправду провидение вновь свело зачем-то. Это ведь я тому человеку Вултуса для перевозки дал, а после мы с твоим главным встретились. Знаю, сам Ил сразу тебя среди новеньких вычленил. У него будто нюх есть на всяких там особенных. Он и меня, считай, одного из всей деревни заприметил, немного смягчившись, произнес Тимофей. Ага, вот тут попробуем зацепиться. Поговорим о прошлом, как познакомились, как встретились, что по жизни случалось, а там гляди и подберу ключик к этому упертому человеку. Уж очень мне не хотелось, чтобы мои собратья, пусть и не оформленные, действующие больше по наитию, но все равно возможные будущие метапрактики, погибали вот так просто по чужой прихоти за аморфные идеи свободы с мощной примесью анархии. Это в Сибири? Да, моих оттуда продали, да ближе к Петрограду отправили. Я тогда еще толком не понимал, что со мной происходит. Боялся не только себя, но и что с родными сделать могу. Хотел поначалу сбежать от всех, да одному в лесу поселиться. Но медведь отговорил, объяснил, что по-другому жить можно. А сила моя Богом дана, чтобы простым людям помогать, погружаясь в воспоминания, рассказал мужчина. А как вообще получилось, что ты таким стал? Осторожно начал раскручивать я его. Каким таким? Уродом, чудовищем и оборотнем? Ты не стесняйся, меня так поначалу многие, кто прознал, называли. Даже на вилы поднять хотели. Да я и сам убиться хотел. Но, только грех это великий. Хорошо хоть сдержался, вскинув на меня горящий янтарем взор с горечью, промолвил Тимофей. А история простая, как две копейки. В лес по ягоды пошел, да на волка напоролся. Хотя это скорее волчонок был. Молодой еще, от стаи, видимо, далеко зашел. Бросился на меня, чуть не порвал до смерти. Я ему, конечно, тоже шкуру попортил. И вот схватились мы, кровь друг другу пустили, а во мне чувство крепнет тягучее такое, колкое и манящее, будто могу я волка этого молодого приструнить, своим сделать. Схватил я его покрепче, а он мне бок грызет и не замечает вовсе. Из меня что-то такое рванулось наружу, нас обоих захлестнуло, а дальше все, как в тумане. Он перевел дыхание и продолжил. На следующий день очнулся я на том же месте, а вокруг никого. Следы драки есть, но больше ничего. И ран на мне, что удивительно, тоже нет. Вот только уже через неделю я первый раз и перекинулся. Причем не ночью, а днем, так еще и перед отцовскими глазами. Он-то сам меня вожжами перетянул по пьяни, чтобы быстрее сено разгружал. А у меня перед глазами красным плеснуло и сам не заметил, как вместо ногтей когти появились и клыки на полморды вылезли. Хорошо хоть успел вовремя остановиться, повалил отца на землю, да испугал до мокрых штанов. Ну, а дальше, я продолжал слушать его, а сам анализировал такой необычный вариант применения метапрактики. Налицо спонтанная химеризация посредством слияния организмов в одно целое. Примитивно, конечно, но такие примеры наблюдались в далеком прошлом и моего мира. Теперь хотя бы понятно, откуда у Самуила взялись такие вот особенные шаманы. Кто-то случайно, а кого-то и специально. Уверен, у Афанасия и Ульяны истории будут другие, но смысл останется тот же. Что ж, теперь ясно, как с их умениями можно работать. Осталось только хорошенько прочистить им голову и дать понять, что убивать людей и превращать всех в себе подобных — путь в никуда. А для этого мне понадобится очень много времени и сил. Боюсь, к финальной точке не успею. Или все-таки попробовать. Как-никак с Тимофеем вроде бы начинает что-то складываться. В любом случае, я попытаюсь. Они ведь такие же, как я, только еще слепые в знаниях, наивные и с основательно промытыми мозгами. Но у меня вроде бы есть шанс это исправить, и я обязательно им воспользуюсь. Глава 38. Нужно делиться. Игнат выглядел напряженным. А значит, дело, о котором он хотел со мной поговорить, очень серьезное. Просто так главарь бандитов беспокоить бы меня не стал. Мы поздоровались, пожали друг другу руки и присели за стол. Он как раз успел к ужину, так что я решил совместить прием пищи и нашу беседу. От возможности перекусить Игнат отказываться не стал и вместе со мной приступил к еде. А когда первый голод был утолен, сразу же взял слово. «Ломануть тебя хотят, думают, что легкая добыча будет». Без предисловий начал он. «Ну ничего себе, это с какого перепугу, или они бессмертные, да еще и слепоглухие в придачу? Фантазеры, конечно, подозреваю, что твои соплеменники». Спокойно уточняю я. «Ванька Белка, там главный за правило». Ему на уши и присели, что поживиться можно, кивает тот. «А то, что все, кто на меня с мечом пойдут на удобрение пустится, упомянуть забыли. Игнат, ты мне скажи, у вас все преступники такие тупые или только некоторые?» Удивленно спросил я. Жадность фраера сгубила. Вот и у них чуйка сбой дала. Видит куш, да не понимают, что рядом с ним старуха с косой стоит. Пожал Игнат плечами. «Да уж, моим химерам, конечно, дополнительное питание не помешает, но куда потом такую прорву раненых девать? А ты с ними пробовал говорить, намекнуть, что не все так просто?» «Не успел. Сам только сегодня узнал, что Белка на дело всей бандой собирается. Он еще и остальных с города к себе зазвал. Народ лихой и подтянулся. Ты многим кому стал, как кость в горле», продолжил удивлять меня главарь. «Это почему же? Я к ним в вотчину не лезу, у себя порядки навожу, так как мешаю». Игнат усмехнулся и подлил себе чаю. «За разговором мы основательно подчистили тарелки и теперь перешли к десерту. Наивный ты, Яков, ой, наивный. Ты ж у них кормовую базу отбираешь, это если по-твоему выражаться. Твои страхолюдины чистят все, что плохо лежит. Причем, как-то так оказывается, что больше у самого варья забирают, чем у простых людей. Схронов выпотрошили немерено, общак недавно ломанули втихаря. А иногда бывает, если кто близко к твоим владениям забредает и шуметь начинает, то чудища твои быстро наглеца утихомиривают. Одному кусок ноги вырвали, другому ладонь обглодали, а третьего так, вообще чуть без глаз не оставили», поясняет он.